Глава 11. Их везут. Перед тем, как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную, и позволили разговаривать между собою. Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные, как лед, и горячие, как огонь. И молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве. И глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою. Но раз другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде. Никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно, порывисто, толчками, или слишком медленно, или же слишком быстро. Иногда захлебывались словами и многократно повторяли их. Иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной, не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их. Все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели. Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда. И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством: «Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему». Василий, откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза. «Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться. Надо, надо!» Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ. Так на многие зовы могла бы ответить могила. «Да я ничего. Я держусь». И повторил: «Я держусь». Вернер обрадовался. «Вот, вот, молодец. Так, так». Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенную тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал: «Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя». «И я тебя очень люблю», — ответил, тяжело ворочаясь, язык. Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала: «Вернер, что с тобой? Ты сказал «люблю»? Ты никогда никому не говорил «люблю». И отчего ты весь такой светлый и мягкий? А? Что? А что?» И как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку. «Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо. Совестно, но я очень люблю». Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом. Так, в мгновенном блеске молнии, гаснут все иные огни, и бросает на землю тень само желтое тяжелое пламя. «Да», — сказала Муся. «Да, Вернер». «Да», — ответил он. «Да, Муся, да». Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею. «Сережа?» Но ответила Таня Ковальчук, в восторге, почти плача от материнской гордости. Она неистово дергала Сергея за рукав. «Вернер, ты послушай. Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он гимнастикой занимается». «По Мюллеру?» — улыбнулся Вернер. Сергей сконфуженно нахмурился. «Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился». Все рассмеялись. В общении друг с другом, черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого. Думали, что все одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайной серьезностью сказал Сергею: «Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав». «Нет, ты пойми», — обрадовался Головин. «Конечно, мы...» Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще, были очень, даже до чрезмерности любезны. Не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны. «Ты, Муся, с ним», — показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно. «Понимаю», — кивнула Муся головою. «А ты?» «Я?» «Таня с Сергеем, ты с Васей». «Я один». «Это ничего, я ведь могу, ты знаешь». Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание. Вдруг очищающе и нежно пронзало все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное, просто ветер, весенний, теплый, влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом. Безграничную ширью зазвенело капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню. Но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней. «Ах!» Широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух. «Давно такая погода?» — осведомился Вернер. «Совсем весна. Второй только день». Был предупредительный и вежливый ответ. «А то все больше морозы». Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали подвое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко и хлябали по мокрому снегу. Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно: «Тут с вами еще один едет». Вернер удивился. «Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?» Солдат молчал. Действительно, в углу кареты в темноте прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое. При косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено. «Извините, товарищ». Тот не ответил. И только когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь: «Кто вы?» «Я Вернер. Присужден к повешению за покушение на НН. А вы?» «Я Янсен». «Меня не надо вешать». Они ехали, чтобы через 2 часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть. И знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей, оставалась жизнью жизнь. «А что вы сделали, Янсен?» «Я хозяина резал. Ножом. Деньги крал». По голосу казалось, что Янсен засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсен также вяло отобрал руку. «Тебе страшно?» — спросил Вернер. «Я не хочу». Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсен больше не пытался. В карете было тесно и душно. Пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух. И от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад. Казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет. Потом вдруг после одного поворота потемнело. И только поэтому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к Эссскому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое, согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое, согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь. «Куда мы едем?» — спросил вдруг Янсен. У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило. Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку. И уже любил он его так, как никого в жизни. «Милый, тебе кажется неудобно сидеть? Подвигайся сюда, ко мне». Янсен помолчал и ответил. «Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?» «Тоже!» — неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер. И как-то особенно, развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди. «Жена есть?» — спросил Янсен. «Нету. Какая там жена? Я один». «Я тоже один». «Одна», — поправился Янсен, подумав. И у Вернера начала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник. Странно, но почти все, ехавшие на казнь, ощущали то же. И наряду с тоскою и ужасом радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги. «Вот и приехали», — сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсеном дело затянулось. Молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку, жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку. Схватится за угол, за дверь, за высокое колесо, и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсен. И отдирался легко и без усилий, наконец встал. Флагов не было. По ночному был темен, пуст и безжизненен вокзал. Пассажирские поезда уже не ходили. А для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо, а скучно. Огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся, и быстро, несколько раз подряд, зевнул и Янсен. «Хоть бы поскорее», — сказал Вернер устало. Янсен молчал и ежился. Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина. И тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте. «Ты что говоришь?» — спросил Вернер, отвечая также зевотой. «Фонарь». «Лампа в фонаре коптит», — сказал Сергей. Вернер оглянулся. Действительно, в фонаре сильно коптела лампа, и уже почернели вверху стекла. «Да, коптит». И вдруг подумал. «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» «Тоже очевидно», — подумал Сергей. Быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали. Все до вагонов шли сами, и только Янсена пришлось вести под руки. Сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы. Потом подогнул колено и повис в руках жандармов. Ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча. Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей. Все делал, как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтобы поддержать. Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку. «Ай!» «Вася, что с тобою?» — рванулся к нему Вернер. Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил. «Я хотел их поддержать, а они...» «Пойдем, Вася, я поддержу тебя», — сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул. «Ай!» «Вася, это я, Вернер!» «Я знаю. Не трогай меня, я сам». И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия. «Ну как?» «Плохо», — так же тихо ответила Муся. «Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?» «Не знаю, Муся, но думаю, что нет», — ответил Вернер серьезно и вдумчиво. «Я так и думала. А он?» «Я измучилась с ним в карете. Я точно с мертвецом ехала». «Не знаю, Мусь. Может быть, для некоторых смерти есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет». Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули. «Была? Вернер, была?» «Была. Теперь нет. Как для тебя?» В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо. «Тут местов нету, жандарм!» — крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. «Ты мне давай так, чтоб свободно, а то не поеду. Вешай тут, на фонаре». «Карету тоже дали, сукины дети. Разве это карета? Чёртова требуха, а не карета». но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением. «А, господа!» — протянул он. «Вот оно что! Здравствуй, барин!» Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее. «Тоже, а?» «Тоже», — улыбнулся Вернер. «Да неужто всех?» «Всех». «Ого!» — оскалился цыганок и быстро ощупал глазами всех. На мгновение дольше остановился на Мусе и Янсене и снова подмигнул Вернеру. «Министра!» «Министра! А ты?» «Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра? Я, барин, разбойник. Вот кто я. Душегуб». «Ничего, барин, потеснись. Не своей волей в компанию затесался. На том свете всем мест хватит». Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно, и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке. «Так-то, барин, как в песне поется. Не шуми ты, мать зеленая дубравушка». «Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...» «Верно», — с удовольствием согласился цыганок. «Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь?» «Вот он кто, барин-то!» — ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. «А вот этот-то ваш того, не хуже нашего», — указал он глазами на Василия. «Барин? А, барин, боишься, а?» «Ничего», — ответил туго ворочающийся язык. «Ну уж какой там ничего? Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, когда ее вешать ведут. Ну а ты ведь человек». «А это кто, лопоухий? Этот не из ваших?» Он быстро перескакивал глазами и непрестанно с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсен, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер. Хозяина зарезал. «Господи!» — удивился цыганок. «И как таким позволяют людей резать?» Уже давно, искоса, цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее. «Барышня! А, барышня! Вы что же это? И щечки розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется!» — схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. «Гляди, гляди!» Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза. Все молчали. Дробно и деловито постукивали колеса. Маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик. Машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешении людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное, на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят. А потом будет остановка, как всегда. Поезд стоит 5 минут. И тут наступит смерть, вечность, великая тайна.